Поймите, родные, что если здесь, на земле, силы в себе не найти противоборствовать темным, то не найти их и там, в мире надземном. Стражи порога не пропустят тогда побежденного тьмою в высшие сферы. Формула, что свяжете на земле, будет связана на небесах, кратко и точно выражает эту же идею. Свобода и связанность в мире надземном достигаются и достижимы только на земле. Там освободиться от связи и притяжений земных, от всего того, что на земле мешало восхождению духа, трудно необычайно, ибо необычайно обостряется все, и все принимает яркость и реальность форм, увлекающих человека вниз. Если здесь, на земле, прельщающие мысли, мелькающие в сознании, все же невидимы явно, то там, где исчезает то, что окружает человека в плотном мире, там эти прельщающие формы становятся как бы единственной видимой реальностью для человека и влекутся к нему силою магнитного притяжения и связи, установленной с ними при жизни в теле. Если при жизни в теле эти связи не пресечь и не разорвать, то в мире надземном они действовать будут, но в степени гораздо большей, благодаря тому, что энергии сознания перейдут в них, в эти мыслеформы, делая их видимыми глазу тонкого тела. Энергии сознания пульсируют в них и сейчас, но плотное окружение мешает видеть их отчетливо и явно. Таким образом, дисциплина духа, уявляемая в суровой дисциплине мыслей, приводит к освобождению от власти мыслеобразов над сознанием. И формула, говорящая о связанности человека на земле и в надземном, остается ведущей его к пониманию действительности.